другие метаморфозы. Мы уже видели, как боги превращают мужчин и женщин в животных из жалости, зависти или в наказание. Но так же, как люди, бывали они не только заносчивы и мелочны, но и движимы страстью. Смертная плоть, как мы уже поняли, влекла их не меньше бессмертной. Иногда их порывы оказывались не одной лишь примитивной похотью, они и по-честному влюблялись. Есть много историй о богах, что гонялись за юными красавцами и красавицами и превращали их в животных, в новые растения и цветы, и даже в скалы и потоки. Иногда эти мифы называют этиологическими, иными словами, объясняющими, как возникло то или другое. Историю Арахны можно воспринимать как объясняющую, почему пауки придут. История Мелиссы рассказывает нам, почему пчелы производят мед и так далее. Такие вот сказки, откуда у слона хобот. Разумеется, названия цветов и животных, связанные со множеством подобных мифов, дошли до нас в латинизированной научной номенклатуре. Волчий ягодник лавролистный называется «Дафне лауреола», или же в более привычном виде, как садовые нарцисс, гиацинт и так далее.